Карина попыталась остановить девушку, но та оказалась непреклонной. Она даже отказалась от машины и ушла пешком, неся в руках два огромных, довольно тяжелых чемодана. «Какая муха ее укусила!» — удивлялась Кара и охмыкнула. «Значит, Анжелика сдержала свое слово. Вчера мы договорились с ней, что она под благовидным предлогом покинет дом Ларионовых, уйдет тихо, взяв с собой насильные вещи, драгоценности и безделушки, словом, все, что заработала. Но куда мне деваться? Попробовала было сопротивляться девчонка. Не могу же я идти к Роберту домой. Все уверены, что я погибла. Но у меня больше не было жалости к этой обманщице и убийце. Да-да, именно убийце. Ведь Стася абсолютно искренне считала, что усилитель психической энергии уничтожит несчастную Розу Константину. Она совершенно спокойно говорила о том, что старуха зажилась, и ей пора ложиться в гроб. Поэтому я только пожала плечами. Это не мое дело. Если утром не уберешься во свояси, я расскажу всем правду о Лике». Решив перевести разговор на другую тему, я спросила у Кары, а где старшее поколение? Она опять всплеснула руками. «Ты будешь потрясена. Обе сидят в своих спальнях, тихие, как большие дети. Прикинь, они ничего не требуют, меня не зовут, не капризничают, не кривляются, прям чудеса. А главное, наотрез отказываются выходить». В этот момент Кирюшка хихикнул. Лиза мигом сказала: «Ешь спокойно, чего дергаешься?» Вопреки обыкновению мальчик не заорал, нечто типа «Отвяжись, сам знаю, как поступить». Нет, он опустил глаза в тарелку и стал очень аккуратно нагребать на вилку кусочки кабачка, используя при этом действие не пальцы, а нож. Чрезмерной аккуратности использование столовых приборов удивили меня еще больше. Как правило, Кирюше ничего не стоит облизать тарелку, на которой осталась малая толика вкусной подливки. Ножом он пользуется крайне редко, только тогда, когда хочет произвести соответствующее впечатление. Отметив все это про себя, я подождала, пока дети доедят мороженое, и спросила: «Кирюша, не мог бы ты зайти в мою спальню?» «Конечно», — мигом отозвался мальчик. «И это мне уж совсем не понравилось. Обычно он начинает ныть». «Зачем? Прямо сейчас? А можно через час?» «Сегодня же?» Он повиновался беспрекословно, и это наводило на нехорошие подозрения. В мою спальню Кирюша втиснулся бочком. «Скажи, — поинтересовалась я, — не знаешь ли ты, что приключилось с бабушками?» Мальчик пробормотал: «А что?» «К обеду не спустились». «Ну, хорошо, — фыркнул Кирюшка. — Хоть спокойно поели, без скандалов. Они всем надоели». «Понятно», — кивнула я. «И что вы сделали?» «Это я», — решительно заявил Кирюша. «Сам придумал, сам выполнил. Девчонки тут ни при чем. Хочешь знать? Они меня даже ругали. Но я, честно говоря, не думал, что они так перепугаются. Давай, давай, рассказывай суть». Я решительно прервала увертюру. «Сделай милость, говори по делу». «Ага», — заныл Кирюша. «Тебе хорошо. Бегаешь весь день неизвестно где, только вечером появляешься. А мы тут постоянно. Между прочим, Макс с Карой тоже уезжают. Он на работу, она не знаю куда, но словно на службу ровно в 13:00 садится в машину и в 18:00 возвращается».